Глава вторая. Самкиэль. Диана. Ее имя шепотом сорвалось с моих губ, и я чуть не сломал планшет пополам. Она медленно встала и обошла стол. Я бросился к ней и сжал ее в объятиях. Тело Дианы прижалось к моему, и я чуть не заплакал. Ее тепло просачивалось сквозь мою одежду. Та часть меня, которая принадлежала ей, пробудилась и кричала от счастья. Я так сильно по ней скучал. Она была здесь, живая и здоровая. Я мог дотронуться до нее, почувствовать ее. Я наклонил голову, чтобы коснуться ее губ, но она отвернулась. Потом я осознал, что она не обнимает меня в ответ. Она схватила мои запястья и силой оттолкнула меня назад. «Он дорого стоит, так что извини». Мое сердце дрогнуло, когда она отступила, поправляя свой помявшийся пиджак. Она провела руками по ткани, словно отряхиваясь от моих следов. «Я искал тебя. Где ты была?» «Прошло несколько недель, две, если быть точным». Она смахнула с лица выбившуюся прядь волос. «Ты считал?» «Я считал каждую секунду твоего отсутствия». Тихий смешок сорвался с ее губ. Брови приподнялись, и она медленно провела ладонью по столу, поправив лежащие на нем ручки. «Слишком громко сказано. Тебе не кажется?» Мое сердце замерло. А вот другая часть меня внезапно пришла в состояние повышенной боевой готовности. «Что с тобой не так?» «Все в порядке». Диана замолчала, словно задумавшись. «О, или ты имеешь в виду сцену, которую я устроила?» Она помахала ручкой в воздухе. «Признаюсь, это было немного драматично. Извини, что разрушила ваше здание». Но, как мне известно, его уже починили, так что все в порядке. Я покачал головой. Меня не волнует здание. Ты исчезла после... Ах, это! Она пожала плечами. Мне просто нужно было прочистить голову, понимаешь? Диана! Ее имя сорвалось с моих губ в мучительной мольбе. Ее боль навеки отпечаталась в моей памяти и сердце, а теперь она пыталась ее похоронить. «Ой, не делай такое лицо! Я в порядке!» Она подмигнула, протянула мизинец и помахала им в воздухе. «Клянусь на мизинце!» «Я чем-то тебя оскорбил?» — спросил я, чувствуя, как у меня сжимается грудь. Она вела себя так пренебрежительно. «Оскорбил меня?» — она подавила смех. «Боги! Иногда я забываю, насколько ты древний!» «Ты вообще о чем?» «Я просто пытаюсь понять, что произошло». Она покрутила ручку между пальцами. «Что именно тебя интересует?» «Мы?» Она фыркнула. «Мы? Нет никаких «мы»!» Она взмахнула рукой. «Договор разорван. Мы больше не работаем вместе. Разве ты забыл?» «Это все, что нас связывало? Договор?» «Послушай, мы хорошо провели время. Да, несколько раз мы переспали, но это не было чем-то особенным. Честно говоря, учитывая твое прошлое, я думала, что ты поймешь. Мое прошлое? У тебя ведь были интрижки, помнишь?» Я сама видела. Она постучала пальцем по виску, слегка улыбнувшись. Кровь стучала у меня в ушах. Сердце колотилось на бешеной скорости. Это неправильно. Она лжет. Это не она. Я знал это. Я знал, что было между нами, что мы оба чувствовали. Боль в моем сердце сменилась пылающей решительностью. Я учил воинов сдерживать свои эмоции и отключать их в моменты сражений, которые могли стоить им жизни. Именно это и делала Диана, отчаянно пытаясь оттолкнуть меня, чтобы подготовить себя к войне. Ее войне. Я скрестил руки на груди. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что я знаю тебя. Я знаю, что ты будешь беспокоиться и путаться под ногами. Но со мной все в порядке. Мне просто нужно убить несколько десятков человек». Она замолчала. Ее игривая улыбка стала шире. Или несколько сотен. Я сделал шаг навстречу к ней. «Ты знаешь, я не позволю этому случиться». Диана продолжала возиться с ручкой. «Я знаю». Она подошла ко мне ближе. Ее руки мягко опустились на мою грудь. Я вздрогнул, когда ее зубы вонзились в мой подбородок. Губы Дианы вновь изогнулись в улыбке. «Вот почему я здесь. Чтобы предупредить тебя». Уголок моих губ насмешливо дернулся. «Предупредить меня? Диана? После всего, что произошло, мы снова друг другу угрожаем?» «Это не столько угроза, сколько совет. Держись подальше от меня, а я буду держаться подальше от тебя, и все будут довольны». «Совет? Ты не сможешь причинить мне вред. Ты это знаешь». Это была ложь. Ее слова раз за разом разрывали меня на кусочки. Одного ее равнодушного взгляда было достаточно, чтобы я почувствовал себя опустошенным. Это была настоящая боль. Она отвернулась от меня, перекатывая ручку по деревянной столешнице. «Кстати, мне нравится твой новый образ». Она одарила меня еще одной мимолетной и пустой улыбкой. Это была жалкая тень ее настоящей улыбки, а мне так хотелось увидеть ее снова. «Наверное, тебе нравится выглядеть красавцем в свете камер. Отличная прическа очень тебе идет. Диана, теперь они зовут тебя Самкиэль, верно? Ты ведь решил откреститься от всей этой истории с Лиамом. В этом есть смысл. В конце концов, любой устанет притворяться тем, кем не является. Как я, например». Она мельком просмотрела стопку бумаг, лежавших на столе. «Диана, все эти исследования не помогут тебе их найти. Скорее всего, они заперлись в своих имениях и прячутся, как последние трусы». Я схватил ее за руку и повернул лицом к себе. «Слушай, я знаю, что тебе больно. Что бы ты ни говорила, позволь мне помочь. Я только что сказала тебе, как это сделать». «Это не...» Я замолчал, и рациональная часть моего разума взяла верх. Потрясение от встречи с Дианой прошло, и я, наконец, почувствовал исходящий от нее тяжелый мутный запах. Мой желудок сжался. «Почему от тебя пахнет человеческой кровью?» Ее улыбка была наполнена ядом. Спустя мгновение она швырнула меня спиной на стол. Дерево треснуло от силы удара. Диана схватила меня за горло и наклонилась надо мной. Я попытался сесть, но она держала меня с удивительной легкостью. То, что я испытывал, едва ли можно было назвать изумлением. Даже когда мы с Дианой тренировались, ей никогда не удавалось удерживать меня на месте. Да, она съела человека и, судя по всему, ни одного. «Давай проясним одну вещь. Я тебя знаю. Ты милый и хороший. А я? Нет. Ты хочешь мне помочь, но это невозможно. Единственное, что ты можешь для меня сделать, это не мешать. Я пришла сюда, чтобы вежливо попросить, и я не буду повторять свою просьбу. Если ты встанешь у меня на пути, то заплатишь кровью, как и они, как и он». «Так как ты смотришь на то, чтобы притвориться, будто ничего не было, а?» «Ты знаешь, угрозы на меня не действуют». Моя рука сжала ее тонкое запястье, но я не пытался отодрать ее пальцы со своего горла. «Если потребуется, я могу сделать вид, что подчинился. Я позволю ей думать, что у нее есть преимущество, если это единственный способ ее разговорить». «Отлично. Просто помни, что ты, возможно, бессмертен, а твои друзья, семья и все те, кто смотрит на тебя снизу вверх...» Она цокнула языком. «Нет. Скольких ты готов потерять из-за того, что не желаешь позволить мне делать то, что я хочу?» Кусочки пазла в моей голове соединились, сложившись в мрачную картинку. «Ты хочешь убить всех, кто причастен к ее смерти?» Это был ее план. Я вспомнил крик, Дианы, когда погибла ее сестра. На протяжении нескольких недель он был центром моих кошмаров. Я до сих пор помнил, с какой болью мое тело пробило стены и окна. Все от сокрушительной силы ее крика. Это была не она. Эта бесчувственная пустая оболочка не была моей Дианой. Это не ты, Диана. Несмотря ни на что, ты бы никогда не стала говорить со мной таким образом. Угрожать мне. Она засмеялась и ослабила хватку. «Ты что, действительно принял всю эту геройскую чепуху близко к сердцу? Сейчас ты скажешь мне что-то вроде: я знаю тебя настоящую». «Серьезно, меня же просто стошнит». Я потер шею и одним плавным движением поднялся на ноги. Стол подо мной заскрипел, трещина увеличилась. «Я искал ее, Габби. И искал тебя, как только ты исчезла». Диана замерла. Ее фальшивая улыбка исчезла, а глаза потемнели. И хотя она старалась сохранять безразличный вид, мои слова ее ранили. Я видел мерцание жизни в этих алых глазах. Я не смог ее найти, хоть и пытался. Я думал, что, возможно, это удалось тебе, но твое лицо говорит об обратном. Она ничего не ответила и только продолжала смотреть на меня. Поэтому я протянул руку и сжал ее ладонь в своей. Она опустила глаза, но не пошевелилась, не отстранилась от меня, как раньше. «Я знаю, что тебе больно, Диана. Неважно, что ты мне говоришь. Я понимаю, почему ты ведешь себя таким образом. Я тоже через это проходил, и ты это знаешь. Тебе больно и одиноко, а я... Просто позволь мне помочь тебе. Пожалуйста. Та, кого я вижу перед собой сейчас, не ты». Ее взгляд резко поднялся. Наши глаза встретились, и она вырвала свои руки из моих. Кажется, мои слова задели ее заживое. «Теперь это я!» Я покачал головой. «Нет, я тебе не верю и никогда не поверю. Я помню, какой ты была несколько месяцев назад. Я помню каждую секунду каждого дня. Ты помогала мне. Ты заботилась обо мне даже тогда, когда в этом не было необходимости. Ты рисковала своей жизнью ради всех. А сейчас ты облачила свою душу в доспехи. Ты прячешься, чтобы защититься. Ты подавляешь себя. Но я абсолютно уверен, что моя Диана все еще здесь». Дверь открылась. «Мне удалось решить вашу недавнюю проблему. Слова Грегори замерли у него на языке, когда он взглянул на меня, а затем на Диану. Потребовалась всего одна секунда. Диана вытянула руку, схватила позади меня со стола небольшой предмет и метнула его в сторону двери. Снаряд просвистел в воздухе со скоростью молнии и с щелчком достиг своей цели. Последовал глухой удар, и Грегори ударился об пол лицом вперед. Ручка вонзилась ему в затылок. Луч синего света вырвался из его тела, замер на секунду, а затем устремился в потолок. «Теперь ты мне веришь?» Я ничего не ответил. «Как я мог?» Я едва мог поверить в то, что произошло за последние несколько минут, а теперь Диана убила небожителя прямо передо мной, так, словно это ничего не значило. «Один труп есть. Захочешь мне помешать? К нему прибавятся другие. Я отомщу». Они знали цену ее жизни. «И если ты встанешь у меня на пути, то тоже заплатишь». «Закрой на это глаза, Самкиэль. Это не твоя история». Сработала сигнализация. Электричество отключилось, и вихрь серебряных лучей осветил дверь. В комнату просочился дым, насыщенный химическими веществами, которые должны были отпугивать существ из потустороннего мира. Это был новый защитный механизм, установленный Винсентом после последнего появления Дианы в гильдии. Но сейчас было уже слишком поздно. Диана взглянула на мерцающие огни, а затем снова на меня. «Когда я сожгу этот мир дотла, а вы все сделаете из меня злодейку, помни, я действительно пыталась быть хорошей однажды». Ее силуэт растворился в клубах темного дыма, и я остался в комнате один. Горькая правда заключалась в том, что я был ужасно напуган и понятия не имел, с чего начать.